Николай Каратеев. Психологическая стена. Они шли по гребню на высоте 3700 метров. Ветер, зажатый в скалах, набирал здесь силу горного потока. Он мог столкнуть в пропасть каждого при первом же опрометчивом шаге. Шестеро альпинистов в связках по двое двигались очень осторожно, то и дело припадая к камням, пережидая, когда порыв ветра ослабнет. Спортсмены были одеты в перкалевые штормовки, подбитые мехом, с остроконечными капюшонами. Среди нагромождения гигантских скал, гладких отвесов и каменных взлетов они напоминали крохотных гномов. Потом альпинисты прошли по узкому каменному выступу полки на площадку. Ветер пропал. Было слышно, как он посвистывает в скалах за поворотом. «Вот она!» — неожиданно для себя громко сказал Мурат. Пятеро проследили за его взглядом. Они тяжело дышали. Давал себя знать разреженный воздух высокогорья, и борьба с ветром утомила их. «Вот она!» — повторил Мурат негромко, словно поправился, извиняясь. Его товарищи молчали. Они смотрели на каменную стену высотой в 4 10-этажных дома. Стена была стального цвета. Лишь кое-где в нее вкрапливались, словно ржавчина, рыжие породы, а посредине проходила угловатая трещина, едва приметная на расстоянии. Самый высокий в группе, Мурат, глядел на стену поверх голов своих спутников. В душе он ругал себя за несдержанность. Его товарищи, как и он, отлично знали, что это и есть та самая психологическая стена. Так ее прозвали альпинисты. «Отдохнем», — сказал парень, шедший первым. Мурат понял, что товарищи почувствовали его волнение. Ему совсем не хотелось этого, но так получилось. Спортсмены сели, прислонившись рюкзаками к камням. Было холодно, но солнце припекало. Протерев запотевшие очки, Мурат посмотрел влево. С площадки, на которой они сидели, хорошо просматривалась перемычка между двумя увалами, вернее, снежный намет, засыпавший ее. Дальше шла наклонная полка, похожая на карниз здания. Она заканчивалась широкой плитой, напоминавшей односкатную крышу. И наклонная полка, и плита, основание психологической стены, обрывались в километровую пропасть. С этой психологической стены и сорвалось в пропасть 2 года назад четверо альпинистов. 4 из 6. Они шли в одной связке. 2 благополучно преодолели стену и закрепили веревку наверху. Но кто-то из стоящих на полке или поднимавшихся по отвесу стены сорвался. Веревка, закрепленная на камнях, не выдержала тяжести падавшего, лопнула, и тогда упавшую влек за собой остальных. Мурат, тогда только что поступивший на работу инструктором контрольно-спасательной службы, вместе с начальником пункта Николаем Семеновичем Смирновым вышел в горы. Дело было зимой, а группа, попавшая в беду, совершала первое в истории зимнее восхождение на трезубец Домбай-Ульгена. Погибшую четверку искали неделю. На дне пропасти было много снега, и тела альпинистов провалились очень глубоко. Когда их откопали, они напоминали фигуры из группы Лаокоона и были так же тверды, как мрамор. От места гибели в Домбайскую поляну возвращались на вертолете. Всю дорогу молчали. Мурат старался не смотреть на покрытые брезентом тела, а Смирнов ушел в кабину к пилотам. Мурат впервые столкнулся с беспощадностью гор. Он долгое время не заговаривал со Смирновым о трагической попытке зимнего штурма Домбай-Ульгена. Потом спросил напрямик. «Почему они погибли?» «Не так шли», — коротко ответил Смирнов. «Не так?» — удивился Мурат. Ему казалось, что нет более надежной страховки, чем связка в шестером. Ведь каждого в случае срыва удерживают 5, 4, 3, наконец. «Не так», — убежденно повторил Николай Семенович. «Надо идти в связке подвое». Только подвое. И в этом залог успеха. Николай Семенович окинул взглядом могучую фигуру Мурата, рядом с которым казался себе щуплым парнишкой. Успех решает тренировка. Ну и, конечно, характер. Тогда-то Мурат и задумал совершить вторую попытку зимнего штурма Домбай-Ульгена. Во время летнего альпинистского сезона Мурат встретился с ленинградским мастером спорта и инженером-судостроителем Виктором Синицыным. Среди альпинистов Виктор был известен под прозвищем «Генерал». Веселый, балагур и гитарист внизу, Синицын преображался в горах. Его словно подменяли. Он становился молчаливым и суровым. А его выдержка и выносливость изумляли даже бывалых. Будто, между прочим, Мурат сказал генералу, «Неплохо бы зимой прогуляться по Трезубцу». «Та история тебе покоя не дает», — усмехнулся Синицын. «Или ты решил принять вызов Домбай-Ульгена и нас подбиваешь? Второй год присматриваю компанию. Выбрал. На тебя остановился». Виктор в ответ тронул струны гитары. Постоял Мурат, послушал и, приняв молчание за отказ, ушел. А через неделю генерал явился на контрольно-спасательный пункт. «Мурат, ты больше никого не присмотрел?» «На Домбай-Ульген? Ну, ясно. С нашего завода еще четверо решились пойти, а тебя шестым. За идею». «Пойду, если начальство отпустит». «Как вы, Николай Семенович?» «Кто да кто пойдет?» — спросил Смирнов. Синицын назвал. «Ну что ж, ребята дельные», — подумав, проговорил Смирнов. «Тренируйтесь. А что думают по этому поводу в Центральном совете общества?» «Они думают, что зимнее покорение Домбай-Ульгена следует засчитать как первовосхождение». Мурат очень обрадовался. За 2 года работы на контрольно-спасательном пункте он облазил горы Западного Кавказа. Но все восхождения пролегали похоженным и перехоженным маршрутом. А в первовосхождении ему участвовать не приходилось. Штурм вершины — это экзамен, только особый. В альпинизме нельзя пойти на авось. Тому, кто любит риск, лучше не подниматься в горы. Потому что цена альпинистского риска — жизнь. Николай Семенович согласился отпустить перворазрядника Мурата на восхождение в высшей категории трудностей. Смирнов хорошо знал своего воспитанника. Они вместе не раз выходили на самые опасные спасательные работы. Лазили в похожие на ловушки трещины ледников, поднимались по спинам дремлющих лавин, пережидали громоподобные низвержения камнепадов. Они вместе каждое утро занимались на турнике. Мурат подтягивался до 80 раз. По 60 раз приседал на каждой ноге. Смирнов уступал ему до 10 жимов и по 5 приседаний. Группа тренировалась на скалах. А когда выпал снег, Мурат вбежал в палатку радостный, словно подарок получил. «Ребята, вот и зима!» С этого времени подготовка стала еще ожесточеннее. По утрам Мурат выходил из дома раздетый, становился лицом к Трезубцу, над которым поднималось солнце, и принимался за физзарядку. Но теперь, увидев стальной монолит стены, Мурат почувствовал, что на него обрушился страх. Здесь, в 50 метрах от психологической стены, страх настиг его, как лавина. Но сейчас Мурат понял, что, подобно лавине, страх этот скапливался в нем исподволь. Может быть, с того самого дня, когда он выкапывал погибших. И, наверное, именно потому Мурат так упорно готовился к штурму. Он хотел во что бы то ни стало победить страх. Мурат, бывало, посмеивался над спортсменами, которые в минуту откровенности рассказывали, как случалось, от страха они не могли пошевелиться или были не в силах заставить себя разжать оцепеневшие пальцы, подняться и идти дальше. И каких усилий воли требовал этот шаг? Теперь сам Мурат испытывал то же чувство, когда не просто даже подумать о том, что надо подняться, когда приходится переступать через душевное волнение, словно через стену. Это чувство знакомо солдатам, вернувшимся на передовую после тяжелого ранения и снова идущим в первый бой. Морякам, спасшимся после кораблекрушения и опять выходящим в штормующее море. Тем, кто, пережив катастрофу, садится в самолет или автомобиль. «Вот и добрались», — проговорил Мурат. Его тяготило молчание. Мурат не мог видеть, как внимательно сквозь темные очки смотрит на него командир. «Пожалуй, стоит подкрепиться», — сказал Синицын. «Конечно», — поддержал его Мурат. «Да ну!» — махнул рукой Востриков. «Пройдем ее, тогда и перекусим». Но Сенемухин, шедший в связке с Муратом, воспринял пожелание руководителя восхождения и своего напарника как приказ. Он скинул рюкзак и достал примус. Мурат с благодарностью глянул на Сеню и подумал о том, что есть люди, в руках у которых вещи становятся удивительно послушными, не капризничают, не упрямятся, а ведут себя как хорошо выдрессированные животные. Прикосновение, и добродушным шмелем гудит примус. Горит весело, с удовольствием. Стоит Сене подойти к тлеющим сырым дровам в печке, раз-два двинуть кочергой, как занимается огонь, трещат разгоревшиеся поленья. Не успеешь оглянуться, а у Мухина уже уложен рюкзак. Ничего не выпирает, не топорщится, все нужное сверху под рукой. Он думал о Мухине с теплотой и какой-то завистливой нежностью, наверное, потому что был уверен. Сеня не ощущает противной, тошнотворной оторопи. Потом он перевел взгляд на генерала, который, по твердому убеждению Мурата, никогда не испытывал чувства, похожего на страх. И в душе Мурата рождалось презрение к себе. Кто ж поверит ему, что он готов сейчас пройти по любому другому, пусть самому сложному маршруту, преодолеть с легким сердцем любую другую каменную стену. Но вот эта стена, под которую он выкапывал из-под снега мертвецов, эта каменная глыба лишала его уверенности. Он пытался подхлестнуть себя мыслью о том, что перед выходом в горы Николай Семенович доверительно попросил его быть не только осторожным самому, но и тщательным образом следить за поведением других на этом сложном маршруте. «Пойми, Мурат», — сказал Смирнов, — «ты идешь в горы не только как альпинист, но и как представитель контрольно-спасательного пункта. Если посчитаешь нужным, можешь запретить любому участнику любой поступок, который, по твоему мнению, ставит под угрозу жизнь и здоровье остальных». Тогда Мурат был горд поручением, а сейчас это проклятущее чувство. «Помни», — говорил, прощаясь, Николай Семенович, «за тобой всегда последнее слово. Железное право вето. Пользуйся им разумно и решительно». Это был в последний вечер внизу, перед восхождением. Когда Смирнов ушел, Мурат встал у окна комнаты и долго смотрел на сияющий силуэт трехглавой горы. Стояла лунная ночь. Ели на склонах, опушенные инеем, были белыми. От них тянулись голубые тени. А потом неожиданно Мурат увидел в черном зеркале окна свое отражение, похожее на старинный портрет. Часть лица освещена, часть терялась в темноте. Мурат щелкнул свое отражение по носу и подмигнул ему. Кажется, именно тогда у него в душе шевельнулось что-то похожее на неуверенность. И исчезло. «Замечтался!» — Мухин тронул Мурата за плечо. «Я человек увлекающийся. Минута, и банка пуста!» Мурат протянул было руку за консервами, но только маханул. «Да и да, не хочется». «Ты не болен?» — спросил Синицын. «Нет». «Право вето», — про себя усмехнулся Мурат. «Единственное, что я могу сделать с этим правом, — попросить всех вернуться. «Мне, видите ли, боязно. Я не могу продолжать восхождение». «Пошли, поднимайся», — сказал Синицын. Внешне он был слишком спокоен. «В первой связке пойдем я и Ванин», — он смотрел мимо Мурата. «Вторыми — Востриков и Панов. Ты, Мурат, и Мухин, замыкающими». Мурат вздрогнул, словно от пощечины. «Но ведь договорились. В первой связке пойду я, а не ты. Все. Виктор, ты пойдешь в третьей связке». Это было слишком обидно. График движения связок по маршруту вырабатывал Смирнов. Именно Мурат, по мнению Николая Семеновича, первым должен пройти психологическую стену, а остальные следовать за ним. «Я требую», — начал Мурат. «Тогда я потребую, чтобы мы повернули обратно», — жестко выговорил генерал. Альпинисты смотрели на Мурата с удивлением. Мурат нарушал дисциплину. Он отказывался выполнить приказание руководителя восхождения. «Право вето», — подзуживал себя Мурат. «Не могу же я потребовать у генерала отмены приказания только потому, что я обижен, что меня поставили в третью связку. В первый-то идет он. Черт!» В этом восхождении Мурат считал себя как бы в положении техника-практика, который по своим знаниям не уступает инженеру-мастеру спорта, но еще не имеет диплома об окончании высшего учебного заведения, как Синицын. Чтобы получить звание мастера спорта по альпинизму, надо в общей сложности пройти 7 перевалов и покорить 31 вершину различных категорий трудностей, от 1А до 5Б, и не в одной горной стране, к примеру, на Кавказе, как Мурат, а, по крайней мере, в двух. Генерал был прав по всем статьям. «Извини», — сказал Мурат, но генерал не ответил. Он придирчиво осмотрел узел страховочной веревки, завязанный на груди, и повторил. «Пошли, поднимаемся парами. Пока связка не поднялась на стену, следующая стоит на полке и ждет». Синицын подошел к скале у перемычки между каменным увалом, на котором они находились, и основанием психологической стены. Размеренными ударами молотка он забил в трещину крюк. Потом продел в проушину крюка кольцо карабина и зацепился за него веревкой. Махнув рукой, чтобы Ванин был наготове, Синицын двинулся к перемычке, прощупывая наст черенком ледоруба. Скрылся за выступом скалы, похожий на окаменевший язык пламени. Теперь все внимание Мурата было сосредоточено на Ванине, стоявшем на страховке. Тот держал молоток в правой руке, затем веревка шла через спину и левую руку и тянулась к невидимому Синицыну. Из-за поворота стало слышно, как тот забивал второй крюк. «Он дошел до трещины в стене», — понял Мурат и перевел дыхание. «Сейчас начнется подъем». Скрылся за поворотом Ванин, хрупкий, большеглазый, которого Мурат мог бы втащить на своих плечах на любую из вершин. «Этот Ванин», — укорял себя Мурат, — «этот Ванин маникюр же делает, только лаком своих холеных ногтей не красит, но даже и он идет впереди меня». К крюку у поворота подошла вторая связка и стала ждать своей очереди. Стоявший рядом с Муратом Мухин что-то говорил ему, но тот не слышал. Он припоминал выступы и трещинки на стене, за которые можно схватиться, куда можно сунуть пальцы и повиснуть, подтягиваясь вверх. Мурат мысленно неотступно следовал за Синицыным. Тело Мурата было в напряжении, словно он сам уже поднимался по стене, подтягивался на руках от выступа к выступу и чувствовал за спиной пропасть с припорошенными на дне клыками скал, похожих на смерть в маскировочном халате. «Идем, Мурат!» — послышался голос Мухина. «Все!» — мелькнуло в голове Мурата. Он не смог одним движением зацепить веревку за кольцо карабина. И им овладело бешенство. Он пошел к перемычке не как положено, след в след впереди идущего, а прямо, словно испытывая судьбу. Подняв голову, увидел уходящую в небо стену, местами будто покрытую ржавчиной. И там, на высоте, две маленькие фигурки, связанные паутиной веревки. Тогда сорвавшегося со стены не смогли удержать трое. Двое, наверное, стояли на полке, на подходах, как мы теперь. Третий и четвертый на стене. И сорвался самый верхний. Мурат прикрыл глаза, ему даже показалось, что он услышал крик. Но в то же мгновение понял, что это действительно крик. Открыв глаза, Мурат увидел, что Востриков, ведущий второй парой, повис на веревке и раскачивается, будто неживой. Выше его, метров на 10, вцепившись в уступы руками, ногами, даже, как показалось Мурату, подбородком, прильнул к стене Панов. Мурату стало жарко. Он скинул с головы капюшон, подался вперед. Он заметил, как Востриков попытался схватиться за выступ на стене, но проплыл мимо, не рассчитав движение руки. Потом Востриков судорожно рванулся к стене. Снова промах. «Чего там?» — спросил Мухин. Он стоял за скалой и ничего не мог видеть. «Стой!» — прошипел Мурат. Востриков опять проплыл мимо уступа и не ухватился. «Эй, Петя!» — как можно спокойнее позвал Мурат. «Ты вытяни вперед правую ногу. Под ней трещина». Востриков услышал и сразу как-то собрался. Движения его стали увереннее. «Еще выше ногу!» — по-прежнему ровно сказал Мурат. «Вот так! Цепляйся!» Востриков дотронулся ногой до стены, зацепился за трещину кошками ботинка. Сильным движением всего тела подтянулся к стене и словно прилип к ней. «В порядке?» — послышался голос генерала. Только теперь Мурат обратил на него внимание. Синицын стоял на стене, но за отвесом ему ничего не было видно. «Порядок», — ответил ему Мурат. Потом он крикнул Панову, тому, кто удержал сорвавшегося Вострикова. «Вася!» — Востриков зацепился за трещину. «Забей в стену около себя крюк и перестрахуйся». «Петька крепко держится?» — спросил Панов. «Крепко», — ответил за Вострикова Мурат. Он знал, что сейчас никакая сила не заставит Петьку разжать пальцы, он удержится. Он не разожмет пальцы, если даже потеряет сознание. Петька знает. В его руках его жизнь. «Мне надо подняться на метр», — сказал Панов. «Там хорошая трещина для крюка». Через минуту Мурат услышал, как звенит сталь о сталь. Словно распятый на стене, Панов был похож на икс. «Продолжайте подъем!» — крикнул Мурат. И все пошло обычным порядком. Панов страховал Вострикова, пока тот не добрался до крюка. Потом вверх пошел Панов, а его напарник остался на страховке. Так они чередовались, пока связка не преодолела стену. «Пора», — сказал Мурат, скинул перчатки и только теперь понял, что забыл о своем волнении. Мухин кивнул и перекинул через спину веревку. Нарочно глядя вниз на припорошенные снегом скалы на дне пропасти, Мурат, почти не касаясь рукой стены, прошел по наклонной полке к трещине. Он словно мстил себе. Но когда он подошел к самой трещине, настроение его изменилось. Он почувствовал вдруг, что очень устал. Устал настолько, что равнодушен к предстоящему подъему и даже к тому, как он окончится. Однако Мурат заставил себя подняться на носки, дотянуться до первого выступа, схватиться за него и подтянуться. Потом он нащупал опору для левой ноги. Перехватом поднялся метр на три, пока нашел опору для ноги. Отдышался и снова пополз вверх по стене, цепляясь за выступы, уступы и трещины, за все, что могли ухватить пальцы, на что могли опереться ноги. Дороги назад не было. Его глаза стали точнее отыскивать выбоины на стене, а пальцы намертво схватывали ее. и каждые полметра выигранной высоты вселяли уверенность и спокойствие. Он был сейчас один на один с камнями и высотой, реальной смертельной опасностью. Ни камни, ни высота не знали и не могли знать ни жалости, ни сожаления. Они были просто камнями, каждый из которых мог выскользнуть из-под руки, и высотой, упав с которой, разбился бы даже самый крепкий камень. А когда уставали руки или пальцы не находили опоры, Мурат думал о Сене, косился на него через плечо и всегда встречал его поднятое вверх лицо с прищуренными от напряженного внимания глазами. Нет, он был не один. Но Мурат ловил себя на мысли, что если бы он знал, его страхуют еще два или три человека, то не стал бы, может быть, так тщательно выбирать каждый камень, каждую выбоину, за которую цеплялись его руки. Вот что, очевидно, имел в виду Смирнов, когда утверждал, что на скальных участках двойка — самая надежная связка. В том месте, где Востриков сорвался, Мурат увидел обломившийся натек льда. Несмотря на мороз, солнце все-таки прогрело камень, и лед не выдержал тяжести альпиниста. Кто же мог предусмотреть такое? Всякий раз, когда Сеня подбирался к Мурату, чтобы поменяться местами и идти направляющим, Мурат видел его шевелящиеся губы и никак не мог понять, чего это бормочет напарник. «Колдуешь?» — не выдержал Мурат при очередной встрече. «Стихи», — ответил Сеня и отправился вверх. «Стихи?» — оторопел Мурат. «У него хватает. Он читает стихи? Какие же это стихи? Даже рядом с Мухиным, который впервые идет по пятерке Б, я просто...» Добравшись до Мухина, Мурат спросил. «Какие стихи?» «Пушкин», — бросил вдогонку Сеня. «Может быть, это помогает?» — подумал Мурат и попробовал. «Ветер по морю гуляет. Мой дядя самых честных правил». Но это было явно не то. Подтянувшись на руках, сделав последнее усилие, Мурат увидел гребень пика ЦДСА. И тут же Синицын подхватил его и помог вскарабкаться на плиту. «Ну зачем, зачем?» — проговорил Мурат. Но когда над плитой показалось лицо Сени, его шепчущие губы, Мурат поспешил ему на помощь. «А вот у меня со стихами ничего не получилось». «Не те читал», — уверенно сказал Сеня. «Есть упоение в бою и бездны мрачны на краю. Эти гонятся». «Ладно», — подумал Мурат, — «учи». Потом все шестеро долго сидели молча. Ветер, бушевавший с утра, нагнал облака. Они плотно затянули пропасти. Похоже было, что альпинисты находятся не на высоте 4000 метров. А на краю бесконечного снежного поля или у моря, из которого поднимаются рифы, вершины. Да, облака казались морем, седым, взбешенным. В нем двигались, вздымаясь и растекаясь, как волны туманные валы. Вихрь срывался в гребни пену, холодную и колючую. Только волны и всплески были немы, медлительны и будто невесомы. Неожиданно Востриков сказал. «Теперь я знаю. У бездны змеиные глаза. Они такие же, как у питона. Я видел в зоопарке. Кролик верещал от ужаса, а сам полз в пасть удава». Мурат перевел взгляд на Вострикова, и ему почудилось, что курносое лицо его вроде бы побледнело и заострилось. «А что же ты не полз?» В голосе Панова, который страховал Вострикова, колокотала ирония. «Помолчи», — приказал ему генерал. Он поднялся, стал сматывать веревку в моток. «Нехорошо мстить товарищу за волнение о нем. Пошли. Ночевать будем на пике ЦДСА. Тут всего 50 метров». «Теперь отсюда семечки», — сказал Панов, идя рядом с Муратом. «Летом? Да. Почему? Карнизы. Летом гребень свободен от снега, а теперь на нем снежные надувы. Они хуже. Они что, мышеловки?» «Скажи, Мурат, я подонок?» — спросил Панов. «Дурак», и, помолчав, добавил. «Некоторые оптимисты утверждают, что это возрастное заболевание. А Востриков, как ты думаешь, обиделся на меня?» «Если умный, не обидится», — сказал Мурат. «Я в первый раз по-настоящему страховал», — сказал Панов и разозлился на Вострикова. «От черт курносый!» «Горы научат выдержки», — тихо проговорил Мурат и подумал, что сказал это больше для себя. Они заночевали с подветренной стороны пика. К утру высокие перистые облака затянули небо. Усилился ветер. Он дул упругими толчками штормовой силы. Гребень между пиком Цедайса и западным Домбаем был не шире ступни. Идти по нему ветреным днем равносильно самоубийству. Генерал предложил садиться на гребень верхом и передвигаться, опираясь на руки. Взгляд Синицына остановился на Мурате. «Как ты себя чувствуешь?» Мурат пожал плечами. «Отлично», — и подумал. «Наверное, такие люди, как Синицын, не умеют прощать даже временной слабости других». «Иди первым», — сказал генерал. Мурат покосился на него, кивнул и оседлал гребень. Рюкзаки за спинами альпинистов превратились в паруса, которые невозможно было убрать. Приходилось ползти по припорошенным снегом острым камням, свесившись в сторону ветра, чтоб не сдуло. Приходилось очень чутко следить за напором воздушного потока. Стоило ему внезапно ослабнуть, и тяжесть рюкзака могла утащить в пропасть. Они миновали западную вершину, а на подступах главной их застала темнота. Палатку поставить оказалось негде. Идти в темноте было опасно, да и не хватило бы сил. У напарника Синицына, Ванина, разыгралась горная болезнь, началась рвота. Спустись они метров на 300 вниз, все бы прошло само собой. Но гребень по обе стороны обрывался отвесно. Нашли крохотную площадку, на которой с трудом уместились шестером. Вбили крюки и привязали себя к ним веревками. Мурат дал Ванину таблетки брома с кофеином. «Не глотай, жуй, быстрее помогут». Ванин стал грызть горькие и солоноватые таблетки с равнодушным видом. Часа через два ему стало легче. Он прислонился головой к камню и хотел уснуть. «Не надо спать», — сказал Мурат. Он хотел добавить, а то без наманикюренных пальцев останешься. Но не произнес этих слов, хотя ему очень хотелось. Он подумал, что сказал бы их, пожалуй, даже сегодня утром. Мухин начал рассказывать приключения из собственной жизни. Сеня старательно смеялся сам. И другие смеялись впопад и не впопад, хотя не видели ничего смешного в том, что в детстве, вылезая из чужого сада, Сеня застрял в заворной дыре, и сзади его штаны рвала собака. А перед его лицом стоял хозяин сада и читал нотацию. Потом стал говорить Синицын. «Помню, 5 лет назад...» Где-то внизу с пушечным громом ударила лавина. Вздрогнула вершина горы. Громовой раскат на минуту заглушил вой ветра. Мурат придвинулся к генералу, чтобы лучше расслышать его негромкий голос. «При подъеме на Шхельду на меня вдруг страх напал». «Страх?» — перебил Мурат. «Врать не стану даже во спасение. Держусь я за выступ, а нога...» «Неужели это правда?» — подумал Мурат. «Наверное, каждый человек хоть раз в жизни должен преодолеть психологическую стену внутри себя. Это делает его сильным». А скалы стонали под ветром.